Торжественное собрание и публичная лекция, посвященные 56-летию со дня начала руководства Ким Чен Ира Суньгунской революции, недавно состоялись в Польше и Гвинее соответственно. Выступавшие отметили, 25 августа 1960 года великий Ким Чен Ир посетил 105-ю гвардейскую сеульскую танковую дивизию Корейской народной армии имени Рю Гён Су. Это явилось началом его руководства Суньгунской революции и событием важной значимости. Под мудрым руководством Ким Чен Ира Корейская народная армия превратилась в сильнейшую непобедимую армию и одерживала победу за победой в постоянном противостоянии с империалистическими коалиционными силами во главе с американскими. Участники торжественного собрания в Польше приняли поздравительную телеграмму в адрес Ким Чен Ына. Между тем, германский антиимпериалистический форум 15 августа организовал семинар, посвященный 56-летию со дня начала руководства Ким Чен Ира Суньгунской революции и 71-й годовщине со дня освобождения Кореи.